Глава 3. Северный ветер. Ветер в голове, лапша на ушах, блеск в глазах, море по колено. Кто это? Неразрешимая загадка ледяных островов. «Тонем!» — пищали лемминги откуда-то снизу. «Помогите! Спасите!» Снеж выглянул за борт и увидел их, сидящих в ведре. Он схватил ближайший спасательный круг и, размахнувшись, кинул леммингам. Круг приземлился рядом с ведром и окатил малышей водой, на что они недовольно хмыкнули и усердно загребли лапками. Внезапно налетевший ветер подхватил круг и потащил его прочь. «Полегче!» — закричал Снеж, с трудом удерживая веревку, привязанную к кругу. «Хи-хи-хи!» — пронеслось в воздухе, и порыв ветра с ледяными брызгами обрушился на Снежа и Ежинку. «Это не смешно!» — закричала напуганная Ежинка. «Да брось!» — прозвучал озорной мальчишеский голосок. «Очень весело!» И тут же порыв ветра с острыми льдинками-осколками обрушился с другой стороны. «Когда нас уже спасут?» — пищали лемминги, болтаясь в ведре. «Нам страшно и одиноко!» Снеж, перебежав по палубе, подтянул круг ближе к ведру, и лемминги зацепились за него. «А-а-а! Вы все не сдаетесь!» — весело рассмеялся невидимый озорник. «Ну, держитесь!» Ветер подул с такой силой, что ледокол вынесло из-под ледяной глыбы, развернуло и стал раскачивать из стороны в сторону. Ежинка вцепилась в канат, а Снеж схватился за бортик. Пал Палыч пытался крутить штурвал, но ветер словно взбесился. Он откидывал капитана прочь, и тому снова и снова приходилось подползать обратно. «Теперь-то вам весело!» — заливался озорник и закручивал водяные кудри. Лемминги пищали без передышки, но крепко держались за спасательный круг. Неожиданно Снеж подмигнул бледный от страха Ежинке и, схватившись за живот, громко захохотал. «Ой, и правда весело!» Ветер ослаб. Ледокол перестал раскачивать, и он выправился. «Вот это повеселились!» — заливался Снеж. Пал Палыч и Ежинка, ничего не понимая, таращили на него глаза. Снеж попытался объяснить. «Друзья, это же шутка! Такое веселье, аттракцион!» Глаза Ежинки блеснули догадкой. «Да! Я сразу так и поняла!» — воскликнула она и залилась смехом. Пал Палыч так ничего и не понял, но, радуясь перемирию с озорником, начал посмеиваться. «Хи-хи! Ох, хи-хи! Это, оказывается, хи-хи, а не хо-хо!» «Как нахохочетесь, не забудьте спасти нас, ладно?» — пропищал недовольно малыш. «Ах, вам не весело!» — взвизгнул озорник, и в то же мгновение ведро опрокинулось в воду. «Нет!» — закричал Снеж и прыгнул на помощь леммингам, которые кашляли и барахтались в воде. «Им очень весело!» — оправдывала их Ежинка. «Они просто маленькие и глупенькие. Они только крошечные шутки понимают, а такие масштабные нет». «Ах, вот оно что! А я думал, у них совсем нет чувства юмора», — признался невидимка. Снеж подплыл к бултыхающимся леммингам, посадил их вместе с ведром в середину круга и потянул к ледоколу. Пал Палыч и Ежинка помогли ему забраться на палубу и затянули ведро. «Насмеялся на год вперед!» — как можно веселее сказал Снеж. «Спасибо, невидимый друг!» «Вам правда понравилось?» «И я вообще-то видимый!» — заверил озорник. «Сами посмотрите!» Все подняли головы. По стене айсберга скользила едва заметная фигурка. Еще мгновение, и на палубу спрыгнул худенький мальчишка в синем комбинезоне. «Меня зовут Северный ветер. Для друзей Северок», — представился он. «Вам честно понравилось веселье?» «Честно», — заверил Снеж. «Мы только не сразу поняли, когда смеяться». «Да? Что же тут непонятного? Все качается. Ветер, брызги-визги. Это все признаки большого веселья». «Вообще», — не выдержал Ежинка, — «когда хотят с кем-то поиграть или повеселиться, то сначала спрашивают его согласие, а то так и напугать можно». «Да?» — удивился Северок. «Значит, вам сначала не было весело?» «Ни капельки!» — пропищали лемминги, трясясь от холода и стуча зубами. «Так вот почему никто не смеется над моими шутками. А я считал, что у меня тут весело, а на самом деле я всех и распугал». Вмешался Пал Палыч. «Если веселья больше не будет, то нам нужно плыть дальше. У нас расписание». «Что? Уже плыть? Останьтесь хотя бы на ночь. Вы первые, кто так весело смеялся со мной». Ёжики переглянулись. «Мы бы с радостью, но очень торопимся». «Но мне так скучно. Что же мне делать?» «Знаешь что?» Снеж поправил платок. «Я знаю, как направить к тебе желающих повеселиться». «Как? Расскажи скорее». «Мы всем будем говорить, что здесь айсберг воздушных аттракционов. А Пал Палыч на обратном пути поможет придумать конструкции горок, качелей, каруселей. И тогда все будут сюда приезжать, а ты будешь веселить гостей и смеяться вместе с ними. Как тебе идея?» «Ребята, да вы гении! Спасибо вам! Ставьте ледокол на курс, я позабочусь о том, чтобы вы приплыли в нужное место вовремя!» Северок пожал ежиком лапки и скользнул на айсберг. Пал Палыч поспешил к штурвалу и выставил нужный курс. Ежики помахали Северку на прощание, а лемминги показали языки. Ежинка, наблюдая за ними, неодобрительно покачала головой и повела их в каюту, где укутала теплым одеялом и напоила чаем из термоса. «Мои бедняжки натерпелись!» — ежинка протянула каждому по большому овсяному печенью. «Конечно! Нам было не так весело, как вам!» — дулся малыш. «Но таким героям, как мы, все нипочем!» — заявил здоровяк. «Да! Мы этому невидимке так-сяк и уже на борту! А если б он не успокоился...» Сонно лепетал малыш. «То мы бы ему...» «Мы бы ему... Ого-го!» И оба лемминга уснули.